На столе дымился чугунок с харчо, томились бараньи потроха в виноградных листьях, ароматно пах свежий лаваш, отдельно стояла объемистая бутылочка азербайджанского сухого красного. Кот под печкой упоенно обнимал миску с мелко нарезанной зеленью и сметаной. Сосредоточенный Митька в задумчивости скреб себя под мышкой, и выражение лица у него было самое философское. Это плохой признак. «Садись за стол, Никитушка», — приветливо поднялась ко мне навстречу Яга. «Изголодался, небось, на переговорах-то. Вот уже откушаешь, да и расскажешь». «А у меня вопрос есть. Чисто исторический», — издалека начал наш умник. «Вот в Древней Греции, помнится, рабы с хозяевами за один стол не садились. Но мы-то вроде не рабы, а служебные товарищи. Тут вон целый пир намечается, аж скулы судорогой сводит. Так сколько же веков вашего младшего сотрудника будут в сенях горелой пшенкой кормить? Али у нас ноне не демократию афинскую матушка-царица пропагандировать изволит?» Вообще-то он прав. Я с первого дня открытия отделения ругался с Егой, потому что она Митьку вечно кормит отдельно, субординации ради. Ну, хоть на отдыхе-то могут быть некоторые послабления. Моя домохозяйка пожала хрустящими плечиками, дескать, ладно, пущай уж. И пожалели мы об этом оба, наверное, уже минут через 5. А что вы хотите? Это же Митя. «Никита Иванович, чей это вы много себе накладываете? Ить в мундир скоро не влезете, а к Боров со стажем. Ну-ка, дайте-ка тарелочку уполовинить». «Бабуленька, шо ж вы так чавкаете? И кетчупы вон и как извозюкались. Хоть на улицу не выходи, коровы оборжут». «Нет, Никита Иванович, нет, отец родной, не могу я вам венца налить до дегустации. Мало ли какой кислятины этот и наверить туда набулькал. Сейчас». «Ага, не распробовал. Назимка, повтори в двойном объеме. Тады и бабушке в чайную ложку плеснем. Бабуля, отдайте хинкалину. Фу, плюньте на нее сей же час. Пищу мучную, вредную. Да при вашем возрасте, да болезности. Как то склероз, остеопороз, бронхит, радикулит, хромота да конъюнктивит. Вам только пюре морковное через тряпочку сосать. А хинкали сюда давайте, я им уже покажу, как вредничать». «Никит Иванович, что же такое ты плеснул, злодей? Бабуля, бабля, руки прочь, я не пьяный!» Раздался легкий хлопок, и Митька исчез. На его месте сидела здоровенная деревенская мышь с явными признаками опьянения. «Он мне понадобится к вечеру», — напомнил я все еще бурой Еге. Характер у него вспыльчивый, но расколдовать расколдует, свой все-таки. «Стало быть, к полуночи Кощеюшка пожалует». Выслушав меня до конца, наша эксперт-криминалистка задумчиво ущипнула себя за волосатую родинку на подбородке. «Сами справимся?» «А то! Чую я, что и впрямь на этот раз душегубец костлявый большую нужду в нашей опергруппе испытывает. Уж поди грозить да пыжиться не станет. Однако ж и о семейственности его я тебе ничего толком сказать не сумею. Вроде был он женат, а вроде и брехня ент. Я-то еще девчоночкой краткокосой была, когда злодей наш по кражами принцесс да царевин баловался. Может, от непристроенности мужской, может, по уходе ради, а может, и впрямь невесту искал, да с выбором мучился. Кто ж его ведает? На моей-то памяти семьи у него точно не было. Хотя, ежели вдуматься... Нет, точно тебе говорю, не было у него никого». «Никитка!» «А, что?» «Да ты же не слушаешь». Я действительно отвлекся. Кот Василий тихо вылез из-под печки и начал осторожно подкрадываться к мыши, так и сидящей на краешке лавки. Митяй упоенно шевелил усиками и подмигил мне бусинками глаз. Когда на него обрушилась вся охотничья мощь бабушкиного любимца. Нет, Вася у нас умный и заколдованного человека в любом обличии видит. Просто поиграть захотелось. А вот мой младший сотрудник с дуру до перепугу оказал рьяное сопротивление. Я с трудом оторвал взгляд от этих борцов с умо и вернулся к делам насущным. «Так говорите, о его семье ничего не известно. А как же тогда шамаханы?» «В каком разрезе?» не въехала яга. Пришлось объяснять долго и терпеливо, с фактами, догадками, физиологическими предположениями. Помните наше первое серьезное дело о краже царского перстня с хризопразом? Мы впервые столкнулись с шамаханами, а вы еще тогда рассказывали, будто бы они произошли от Кощея. Ну, там они все всерьез называют его родным папой, а он их считает своими детьми. Помню. Да и что ж того? Так возникает законный, хотя и нескромный вопрос. Если Кощей папа, то кто мама? Ведь не сам же он их рожал в таком-то количестве орду за ордой, как штампованных. Шамаханы когда-нибудь что-нибудь говорят о своей праматери? Вроде нет, окончательно стушевалась бабка. Идти впрямь, дыма-то без огня не бывает. Каким-никаким чародейством не обладай, злый день наш. А все одно, нет яйца без курицы, а брюхатости без беременности. Исключая отца Кондрата, подправил я. Истинно, перекрестил Сига. То есть ведешь ты мысль дедуктивную сокол ясной к тому, что ноченька энтой Кощей нам всю правду о супружнице своей поведает. А только чего же он ее скрывал столь тщательно? Вот и выясним, рассеянно ответил я, вновь переключившись на Митьку. Дело в том, что под шумок к беготне присоединился и Назим. Теперь кот с Дымовым старательно топили протрезвевшую мышь в той же бадье, где сами не так давно проходили экзекуцию. Пора спасать парня. Я выловил Митьку за хвост и попытался водрузить сушиться на стол. Но бабка замахала на меня руками. Типа такой мерзости она рядом с самоваром не допустит. Пришлось переселить напарника на печь. Там тепло. Митька пригрелся и даже показал ей язык, цепко держа в передних лапках уворованный кусочек пахлавы. До ночи время пролетело незаметно. Домовой бегло наводил порядок, кот жеманно намывал к нам гостей, а со стороны засыпающей деревни вновь доносились новые произведения отчаянной смелости пивуна. «Как Митяеву маманю дьяк позвал гулять до бани, будет Митьке новый папа или нече мамку лапать». Я чуточку смутился, но, видимо, зря. Бабуля только хихикнула два раза. А наш младший сотрудник на печке вообще повалился кверху брюхом от хохота и в восторге размахивал хвостиком над головой. Но это дело личного вкуса, как говорится. Лично мне деревенский юмор по-прежнему представляется чересчур прямолинейным. «Заносил еврей к нам в дом всякую околесицу. Умоляли всем селом, только б не повесился. Воз увез яиц одних, а нас оставил при своих». Нет, злободневность, конечно, била на раз. Ритмика, музыкальность, некоторое разнообразие стиля и подачи как-то варьировались, насколько я в этом понимаю. В школе милиции народные частушки обычно не проходят. Там у нас вообще с поэзией туго. Но, пожалуй, парочку образчиков такого провинциального фольклора я все-таки как-нибудь и запишу. Гороху наверняка понравится.